Глава 18. Форт Кеннет. Последняя ночь их путешествия выдалась беспокойной. И потому что изуродованные тела Мирка и Байтера стали еще одним предостережением о страшной напасти, которая обрушилась на их страну, и потому что сегодня Холту предстояло узнать о судьбе отца. Пока их единственной целью был форт и будущее казалось неизвестным, подростку удавалось заглушать свои страхи и тревоги. И все же скоро ему придется столкнуться с реальностью, какой бы она ни оказалась. И как все сложится дальше в его судьбе? Если бы отец его погиб, это было бы страшным горем. Но в этом случае осиротевшему Холту оставалось бы лишь одно — присоединиться к Броуду и Талии. Его бы ничто не сдерживало. Но если его не удалось выжить, что тогда? Мог ли Холт оставить старого всадника и принцессу? Талия бы наверняка обрадовалась. Слепой детеныш и нетренированный всадник, которые сами нуждались в защите, уменьшали шансы остальных противостоять скверне. Но вот они с Эшем, лишившись источника знаний и опыта, стали бы легкой добычей для Сайлоса Сильверстрайка. И если тот охотился на всадников, то Холт, оставшись с отцом, только подверг бы его опасности. Ни один путь не казался простым. Так что, когда задолго до восхода солнца проснулся Броуд, Холт уже ждал его пробуждения. Потом мальчику удалось расшевелить Эша. Казалось, за одну ночь малыш снова подрос. Его крылья формой были уже почти как у взрослого дракона, но слишком малы, чтобы он мог взлететь. После того, как Пира получила свой завтрак, Эш тоже проглотил последний кусочек мяса. Холт надеялся, что форт устоял, и там найдется еда. Трое людей разделили остатки хлеба, джема и сыра, затем взвалили на плечи поклажу и снова двинулись в путь. Сегодня погода их не баловала. Крепость еще даже не показалась на горизонте, как небо потемнело и заморосил дождь. Земля под ногами стала скользкой, а влажный воздух окутал их душными объятиями. Холт, который так и не выбросил свою тяжелую ветку, теперь опирался на нее, вытаскивая ноги из грязи. Около полудня они, наконец, вышли к форту. Об этом месте Холт слышал множество рассказов, и крепость представлялась ему огромным каменным исполином, который стоит где-то на далеких землях, не подвластной ни времени, ни врагам. Возможно, подростка в очередной раз подвело воображение, или сказались усталость, страх и еще ненастье, но форт Кеннет показался Холту таким обычным. Стены его деревянные, а не каменные, были не выше городских стен Крэга. Однако выглядели они основательно и были утыканы многочисленными зубцами, над которыми соорудили навесы для лучников. Следующая, более высокая внутренняя стена имела на высоких башнях катапульты. Одна из башен была наполовину разрушена, и венчавшая ее платформа рухнула. Сама крепость занимала небольшую возвышенность. Пусть это был даже не холм, но обозревать окрестности с этого места было удобно. Однако перед стенами Кеннета обнаружилось нечто неожиданное. Грязные палатки, десятки разведенных костров, на которых готовили еду, и вокруг них сбились в кучу люди в изодранных плащах. «Может, они из Крэга?» — воскликнул Холт. «Может быть», — сказал Броуд. «И форт еще стоит, что для нас отличная новость. Хотя я вижу, что на них напали. Скоро мы все узнаем». Люди и драконы, карабкаясь по грязному склону, двинулись к воротам крепости, чувствуя на себе неотрывный взгляд каждого, кто встречался им на пути. Одни выкрикивали приветствия и благодарили всадников за то, что те пришли к ним на помощь, но кто-то с горечью спрашивал, где они пропадали все это время. Холт ощущал, как люди пристально разглядывают его, улавливая в их эмоциях беспокойство и разочарование. Они видели перед собой тощего мальчишку с палкой и маленьким драконом. Какая от него может быть польза? И все же подросток не опускал глаза, старательно высматривая в толпе отца. Однако и он и нигде не было, да и знакомых лиц он тоже не заметил. Эти беженцы пришли сюда откуда-то еще. Когда их небольшой отряд приблизился к стенам крепости, ворота форта Кеннет открылись. Оттуда вышла небольшая группа людей, вооруженных от головы до пят. Холт никогда не видел такой амуниции. Тела незнакомцев были закованы в пластинчатые доспехи, за спиной виднелись щиты, а на поясе висели длинные мечи. «При движении они гремят и скрипят», — заметил Эш. Во главе свиты стоял чисто выбритый мужчина, одно ухо скрывала окровавленная повязка. «Почтенный всадник, ваше прибытие вселяет в меня надежду!» Он четко выговаривал каждое слово, манерой говорить больше всего напоминая принцессу Талию. Мужчина выжидающе посмотрел на Броуда. «Вы как раз вовремя!» «Для чего именно?» — спросил Броуд. «Для того, чтобы присоединиться к нашей вылазке против скверны. Ваш огненный дракон станет их проклятием!» От одного намека на то, что она принадлежит Броуду, драконица недовольно заворчала. Нежно погладив Пиру, Талия вышла вперед. Человек в доспехах был настоящим гигантом, и принцессе пришлось запрокинуть голову. «Пира — мой дракон, сэр-рыцарь. Мастер Броуд — наш наставник и проводник». Холт не мог удержаться от благоговейного вздоха. «Настоящий рыцарь!» Крэгги не было рыцарей, потому что всадники командовали солдатами. А воины, что в самых ожесточенных битвах сражались без драконов, на их стороне или магии в их распоряжении, представлялись мальчику настоящими храбрецами. Холт снова посмотрел на свою ветку и попытался быстро спрятать постыдный кусок дерева за спину. «Прошу прощения, леди», — проговорил рыцарь, склонив голову перед Талией. «К вашим услугам Александр Найт, капитан этого форта». Найт в переводе с английского «рыцарь». «Талия Агравейн», — назвала свое имя принцесса. «Агравейн?» — повторил Александр, и на его лице отразился шок. Он, как и его товарищи, упали на одно колено. «Ваше королевское высочество, прошу прощения, если оскорбил. Пожалуйста, встаньте. Как всадница, я верна своей клятве. В настоящее время мой дядя Озрик исполняет роль регента, хотя вы можете называть меня принцессой, поскольку многим так проще». Александр встал. «Как пожелаете, принцесса. Могу ли я выразить свои соболезнования в связи со смертью вашего брата? Во время войны с Рисалией я некоторое время сражался под началом вашего отца. Они оба были хорошими людьми». Талия кивнула. Казалось, она хотела сказать что-то еще, но колебалась. Броуд продолжил вместо нее. «Что здесь произошло, капитан?» «Позавчера вечером, через несколько часов после того, как прибыли беженцы из Крэга, мы подверглись нападению. У нас было достаточно времени, чтобы укрепить стены и расставить солдату баллист». «Баллиста. Античная машина для метания камней. Позднее под баллистами стали подразумевать стрелометы». «Думаю, это нас и спасло. Еще один всадник из вашего ордена, лорд Мирк, оказал нам большую помощь, сражаясь с нами в ту ночь. На следующее утро после нападения он отправился на поиски Роя. Возможно, вы встретили его по пути сюда». «К сожалению, мы действительно встретили его», — сказал старый всадник. «Прошлой ночью мы нашли его мертвым. Убит стаи скверны». Броуд бросил на Холта острый, пронизывающий взгляд, и подросток понял — о предательстве Сильверстрайка нужно молчать. «Вы знаете, почему лорд Мирк решил покинуть форт?» «Кажется, среди нападавших был одержимый скверный дракон или какое-то другое крылатое существо. Он поджег одну из наших башен, но отступил, когда мы развернули в его сторону осадное орудие. Полагаю, лорд Мирк отправился на разведку». «Или отвлечь Сайлоса от форта», — подумал Холт. Лорд Мирк вырос в его глазах. Броуд кивнул, когда рыцарь подтвердил почти все предположения, которые он сам озвучил прошлой ночью. «Вы смогли оценить размеры и силу Роя?» «Трудно сказать. Они нанесли удар ночью, и небо затянуло грозовыми тучами». «Это не был полноценный Рой, потому что им не хватало джаггернаутов и мерзостей. Но тогда, боюсь, ворота форта бы не выдержали». «Джаггернаут. Здесь огромные жуки с головой молотом. Мерзость. Мертвецы, у которых мутируют кости, превращая их в огромные скелеты». Холту не терпелось больше узнать о беженцах. Люди из Крэга добрались сюда, но где они сейчас? «Вы хорошо отразили атаку, рыцарь-капитан», — сказал Броуд. «И стоит сохранить это преимущество. Не покидайте укрытие в стенах вашей крепости, чтобы встретиться со скверной в открытом сражении». «У нас нет выбора», — ответил Александр. «Рой двигался на юго-восток к городу Мидбелл. Согласно сообщениям, которые мы получили неделю назад, город уже находился под натиском врага. Если туда подойдут свежие силы, люди не смогут выстоять». «Хорошо ли вооружен гарнизон?» — спросила Талия. «Половина ваших людей должна отправиться в столицу. Перед смертью мой брат отправил призыв». Мы готовились к походу, но министр военных дел прислал новый приказ. Западным гарнизонам предписано оставаться на своих постах, а не идти в Седастру. На лице Тали отразилось замешательство. Даже Броуд был удивлен. «Это очень странно». Александр кивнул. «Я согласен, но со всем уважением, почтенный всадник, таков приказ, который я получил. Отправляя помощь Мидбеллу, я уже совершаю нарушение. Но что нам остается делать? Позволить Мидбеллу пасть? Город такого размера?» «Я все понимаю, рыцарь-капитан», — прервал его Броуд. «Я должен обсудить со своими воспитанниками возможность присоединиться к вашему походу. У нас имеются свои неотложные дела». Александр напрягся, но возражать не стал. «Мы отправляемся завтра», — сказал рыцарь. «Основные силы гарнизона остаются в крепости. Перед тем, как покинуть форт, вы можете пополнить запасы. Всадники чтут свои клятвы, но и рыцари тоже. Я не нарушу своей, чего бы мне это ни стоило». И рыцарь повернулся к воротам. Холд больше не мог сдерживаться. «Что случилось с людьми из Крэга?» — выкрикнул он, устремившись за капитаном. Обернувшись, тот с любопытством оглядел Холта, отметив его рваную одежду и манеры простолюдина. «После нападения многие отправились дальше, на восток, к форту Карик, а оттуда — в Седастру. Призыв собраться в столице все-таки был отправлен. Только западным войскам приказали остаться на местах. Мой отец пошел с ними?» Охваченный волнением, поспешно спросил Холт, тут же осознав, что сглупил. «Откуда рыцарю знать, о ком идет речь? Его зовут Иона Кук». «Кук!» — глаза Александра расширились еще больше, когда он снова посмотрел на потрепанного Холта, а потом на Эша, стоявшего рядом с ним. «Эш связан со мной», — сообщил рыцарю подросток. «Если он посмеет оскорбить тебя, горько об этом пожалеет», — заявил дракон. Однако эти грозные слова никого не могли бы напугать, потому что их слышал только Холт. «Конечно, почтенный всадник», — проговорил Александр с любопытством в голосе. «Странные наступили времена. Что касается вашего вопроса, боюсь, я ничего не знаю о вашем отце. Возможно, стоит спросить тех, кто разбил лагерь за нашими стенами. Может, он и сам все еще здесь? К сожалению, я не смогу выделить людей на его поиски. Нам нужно готовиться». Холт кивнул, стиснув зубы. Подобный ответ не принес ему ни плохих новостей, ни хороших. «Парень все понимает», — вмешался Броуд. «Не смеем больше вас задерживать, сэр-рыцарь». «Хорошо», — ответил Александр. «Принцесса», — добавил он и поклонился, прежде чем уйти. Броуд, Холт и Талия сбились в кучу или, лучше сказать, встали настолько близко, насколько могли, имея двух драконов, которые тоже хотели находиться рядом. «Я поверить не могу, Броуд», — прошипела Талия. «Мастер Броуд», — напомнил тот. «Вот мне интересно, в чем смысл Ордена, если не в том, чтобы помогать нуждающимся, как, например, жителям Мидбелла?» «Цель нашего Ордена, принцесса, состоит в том, чтобы победить скверну. На благо всего мира. Не только одного города или целого королевства. Вот почему членам королевской семьи обычно запрещено вступать в наши ряды». «Почему? Потому что мы заботимся о наших подданных?» «Именно так. Иногда приходится идти на жертвы. До этого ты не позволяла сердцу управлять твоими действиями. Попробуй продолжать в том же духе». «Вы хотите приказать мне не помогать этим людям?» — процедила Талия сквозь стиснутые зубы. «В данном случае нет». Принцесса растерянно моргнула. Холт и Эш тоже ничего не понимали. «Старейшина часто говорит загадками». «Если мы окажемся в самой гуще событий, это поможет Сайлосу найти нас», — терпеливо растолковывал им Броуд. «Но если Мидбелл падет, западные регионы будут наводнены восставшими упырями. Рой выйдет из-под контроля. Тогда уж без разницы, доберемся ли мы до Седастры целыми и невредимыми или нет. По мне, делать этого бы не стоило, но часть гарнизона завтра выступает. С нами или без нас. Лучше бы им иметь в своих рядах огненного дракона». Талия не нашлась, что сказать. «Думаю, это правильное решение», — вмешался Холт. — «Мы должны помочь этим людям, если можем». Броуд повернулся к мальчику. — «Смотрите, кто заговорил. Сердце ведет тебя со скоростью 100 миль в час. В любом случае решено. Мы поможем освободить Мидбелл. Но если из-за этого нас обнаружат, это послужит для вас обоих уроком». — «Спасибо, мастер Броуд», — сказала Талия. — «Я вас не подведу». Она понизила голос почти до шепота. — «Но я не понимаю одного. Почему западным гарнизонам было приказано не идти в Седастру? Мой дядя ни за что бы так не поступил. Он слишком опытный военачальник, а подобный приказ сократит его армию почти на четверть. «Твоя мать сказала, кто новый министр военных дел?» — спросил Броуд. Холту стало интересно, когда Талия в последний раз разговаривала с королевой. С королевой-матерью, ну, теперь он уже не понимал, как ее называть. Получается, эта женщина отправила Талии личное послание. «Курия назначила лорда Харуэя», — сказала Талия. «Курия — совет знати, собравшийся при дворе правителя, который решал административные, финансовые и другие вопросы». «И мне трудно поверить, что он мог принять такое решение. Он был ближайшим советником моего дяди во время войны с Рисалией. Они вместе выиграли битву при Талпасе». Броуд нахмурился. Его лицо почти ничего не выражало, но Холту показалось, что в глазах старого всадника мелькнуло беспокойство. «Все идет не так, как должно», — произнес Броуд. «Обычно порядок побеждает хаос, но сейчас мы находимся в самом эпицентре хаоса. Если не будем осторожны, он поглотит нас». Старый всадник посмотрел на Холта так, будто во всем виноват был именно он. Возможно, так оно и было, и Пира тоже была права. Украв яйцо и установив связь с драконом, Холт нарушил какое-то высшее равновесие. Возможно, ему следовало помнить свое место. Помолчав, Броуд заговорил снова. «А пока, Талия, поищи для себя подходящую броню и разузнай, какими силами располагает гарнизон. Я же отведу юного Холта в лагерь. Посмотрим, сможем ли мы найти след Ионы Кука». Обрадовавшись готовности самого Броуда ему помочь, подросток все равно чувствовал досаду из-за того, что его называют юным. «Я совсем не намного моложе Талии», — заявил он. «И все равно ты самый младший в нашей компании. Конечно, не считая детеныша. Теперь же нам немало предстоит сделать. И не помешало бы отдохнуть. Завтра в это время мы снова будем в пути».